утром слышал хорошее выражение. Девичий. Бор. Пригодится. Значит, ехать. Опять вагоны, станции, буфеты, отбивные котлеты, разговоры. Имею честь с прискорбием доложить, что лошади поданы. Пора, многоуважаемые, ехать на станцию. Поезд прибывает в 2:05. Да. Так вы уж, Ирина Николаевна, сделайте милость, наведите справочку, где теперь актер Суздальцев? Жив ли, здоров ли? Вместе певали когда-то. В ограбленной почте играл неподражаемо лучше Садовского, клянусь вам, многоуважаемые. И вот, помню, в Елисаветграде вместе с ним служил трагик Измайлов. Тоже личность замечательная, доложу я вам. Ирина Николаевна, вы не торопитесь. 5 минут у нас еще есть. Да, да, да. И вот, когда они в одной драме играли заговорщиков, и когда их накрывали, то надо было сказать, мы попали в западню. А Измайлов и говорит, мы попали в западню. В западню. Вот вам слив на дорогу. Сладкие. Может, захотите полакомиться? Вы очень добры, Полина Андреевна. Благодарю вас. Простите, если что не так. Все было хорошо. Все было хорошо. Только плакать не нужно. Время наше уходит. Что ж делать? Сестра, как бы не опоздать, в конце концов. Ой. Я иду садиться. Ну, до свидания, дорогие мои. Живы будем будущим летом. Снова увидимся. Письмецом бы осчастливили. Прощайте, Борис Алексеевич. Где Константин? Скажите ему, что я уезжаю. Надо же проститься. Ну, не поминайте лихом. Я дала повару рубль. Это на троих. Я забыл свою трость. Она, кажется, там, на террасе. Мы уезжаем, Нина. Я чувствовала, что мы еще увидимся. Борис Алексеевич, я решила бесповоротно. Жребий брошен. Я поступаю на сцену. Завтра же меня не будет здесь. Я ухожу от отца, покидаю все. Начинаю новую жизнь. Я уезжаю, как и вы, в Москву. Мы увидимся там. Остановитесь в Славянском базаре. Дайте мне тотчас же знать. Молчановка, дом Грохольского. Я тороплюсь. Еще одну минуту. Вот так прекрасно. О, какое счастье думать, что мы скоро увидимся. Я увижу эти чудные глаза, невыразимо прекрасную нежную улыбку, эти кроткие черты, выражение ангельской чистоты. Дорогая моя. Константин Гаврилович! Константин Гаврилович! Константин Гаврилович! Старик каждую минуту спрашивает... Где Костя? Где Костя? Жить без него не может. Боится одиночества. Какая ужасная погода. Это уже вторые сутки. На озере волны громадные. В саду темно. Надо бы сказать, чтобы сломали в саду тот театр. Стоит голый, безобразный, как скелет. Из занавеска от ветра хлопает. Когда я вчера вечером проходил мимо, то мне показалось, будто кто в нем плакал. Ну вот. Поедем, Маша, домой. Я здесь останусь ночевать. Маша, поедем. Наш ребеночек, небось, голоден. Беги. Матрена покормит его. Жалко, уже третью ночь без матери. Скучный ты стал. Раньше, бывало, хоть пофилософствуешь, а теперь ребенок домой. Больше от тебя ничего не услышишь. Поедем, Маша. Поезжай сам. Твой отец не даст мне лошади. Даст. Ты попроси, он даст. Пожалуй, попрошу. Значит, ты завтра приедешь? Ну, завтра. Пристал. Зачем это, мама? Петр Николаевич просил постелить постель у Кости. Давайте я. Ай, старый, что малый. Так я пойду. Прощай, Маша. Прощайте, мамаша. Ну, иди. Ты иди с Богом. Прощайте, Константин Гаврилович. Прощайте. Ну вот. Никто не думал, не гадал, что из вас, Костя, выйдет настоящий писатель. А вот, слава Богу, и деньги стали из журналов присылать. И красивый стал. Милый Костя, хороший. Будьте поласкивы с моей Машенькой. Ну, оставьте его, мама. Она славнее. Товарищ, глупости. Безнадежная любовь — это только в романах. Пустяки. Не нужно только распускать себя и все ждать, ждать чего-то. Ждать у моря погоды. Раз в сердце завелась любовь, надо ее вон. Вот обещали перевести мужа в другой уезд. Как переедем туда, все забуду. С корнем из сердца вырву. Костя играет. Значит, тоскует. Главное, мама, перед глазами не видеть. Только бы дали моему Семену перевод. А там, поверьте, в один месяц забуду. Пустяки все это. У меня теперь в доме шестеро, а мука 7 гривен пуд. Да, вот тут и вертись. Вам хорошо смеяться, денег у вас куры не клюют. Денег? Да за 30 лет практики, мой друг, беспокойной практики, когда я не принадлежал себе ни днем, ни ночью, мне удалось скопить 2000, да и те прожил недавно за границей. Так что у меня ничего нет, ничего. Ты не уехал? Что ж, когда не дают лошади? Глаза бы мои тебя не видели. А перемен у вас здесь, однако, много. Из гостиной кабинет сделали? Здесь Константин Гаврилович удобнее работать. Он всегда может выйти в сад и там думать. Где сестра? Поехала на станцию встречать Тригорина. Сейчас вернется. Если вы сочли нужным выписать сюда сестру, значит, я опасно болен. Вот история. Я опасно болен, а между тем мне не дают никаких лекарств. Ну, а чего вы хотите? Валерьяновых капель... Соды, хины. Ну, начинается философия. Господи, что за наказание? На диване для меня послано. Для вас, Петр Николаевич. Благодарю вас. Угу. Вот хочу дать Косте сюжет для повести. Она должна называться так. Человек, который хотел. Лям. Киавулю. В молодости когда-то хотел я сделаться литератором. И не сделался. Хотел красиво говорить. Говорил отвратительно. И то, и сё, и того, не того. И резюме бывало везёшь, везёшь, даже в пот ударит. Хотел жениться. И не женился. Всегда хотел жить в городе, и вот кончаю свою жизнь в деревне. Хотьство велико. Вы рассуждаете, как сытый человек. Вы сыты, и потому равнодушны к жизни, вам все равно. Но умирать... И вам будет страшно. Страх смерти – животный страх. Надо подавлять его. Сознательно бояться смерти только верующие в вечную жизнь, которым страшно бывает своих грехов. А вы? Во-первых, неверующий. Во-вторых, какие у вас грехи? Вы 25 лет прослужили по судебному ведомству, только и всего. 28. Вот, мешаем. Мешаем Константин Гавриловичу работать. Нет, нет, ничего. Позвольте вас спросить, доктор. Какой город за границей вам больше понравился? А Генуя. А почему Генуя, доктор? Там превосходная уличная толпа. Когда вечером выходишь из отеля, то вся улица бывает запружена народом. Движешься потом в толпе без всякой цели туда-сюда, сливаешься с ней психически и начинаешь верить, что в самом деле, возможно, одна мировая душа вроде той, которую когда-то в вашей пьесе играла Нина Заречная. Кстати, а где теперь Заречная? Где она и как? Должно быть здорово. Мне говорили, что она повела какую-то особенную жизнь. В чем дело? Доктор, это все длинная история. А вы покороче. Она ушла из дома и сошлась с Тригориным. Это вам известно? Это я знаю. Был у нее ребенок, ребенок умер. А Тригорин разлюбил ее и вернулся к прежним привязанностям. Впрочем, он никогда не покидал их, а так, по бесхарактерности, умудрялся и тут, и там. В общем, насколько я знаю, из того, что мне известно, личная жизнь Нины не удалась совершенно. А сцена? Еще хуже. Дебютировала она под Москвой в дачном театре, потом уехала в провинцию, бралась все за роли большие, но играла грубо и безвкусно, с резкими жестами, завыванием. Были, конечно, моменты, когда она талантливо вскрикивала, талантливо умирала, но это были только моменты. Нет, ну, значит, все-таки... Есть талант? Трудно понять, доктор. Должно быть, есть. Ну, что вам еще рассказать? Вернулся, стал получать от нее письма. Она не жаловалась, но я чувствовал, что ни строчка, то больной натянутый нерв. И, знаете, воображение расстроено. Подписывалась чайкой. Мельник в «Русалке» говорит, что он ворон, а она подписывалась чайкой. Теперь она здесь. То есть, как здесь? Здесь, в городе, на постоялом дворе. Я было поехал, и вот... Но она никого не хочет видеть. А Семен Семенович уверяет, что видел ее вчера в 2 верстах отсюда. Да, я видел. Шла в ту сторону, к городу. Я поклонился, спросил, отчего не идет к нам в гости. Она сказала, что придет. Не придет она. Отец с мачехой всюду расставили сторожей, чтобы даже близко не подпустить ее к усадьбе. Вот так-то, доктор. Как легко быть философом на словах, а трудно на деле. Прелестная... Была девушка. Что-с? Прелестная, говорю, была девушка. Действительный статский советник Сорин был даже влюблен в нее некоторое время. Старый Ловелас. Кажется, наши приехали со станции. Мы все стареем, так сказать, выветриваемся под воздействием стихии. А вы, многоуважаемая, все еще молоды. Светлая кофточка, живость, грация. Ой, вы опять хотите сглазить меня, скучный вы человек. Здравствуйте, Петр Николаевич. Что ж вы все хвораете? Нехорошо. Мария Ильинична. Узнали. Замужем? Давно. Счастливы. Здравствуйте, Константин Гаврилович. Ирина Николаевна говорила мне, что вы уже забыли старые и перестали гневаться. Вот Борис Алексеевич привез новый журнал с твоим новым рассказом. Благодарю вас. Вы очень любезны. А вам шлют поклон ваши почитатели. В Петербурге и в Москве вообще заинтересованы вами. И меня все спрашивают про вас. Спрашивают, каков он, сколько лет, брюнет или блондин. И думают все почему-то, что вы уже не молоды. И никто не знает вашей настоящей фамилии. Так как вы печатаетесь под псевдонимом. Вы таинственны, как железная маска. Надолго к нам? Нет. Завтра же, думаю, в Москву. Тороплюсь закончить повесть. И потом еще кое-что обещал дать в сборник. В общем, старая история. Погода, Петр Николаевич, встретила меня неласково. А? Ветер жестокий. Завтра утром, если утихнет, отправлюсь на озеро. Да. Удить рыбу. Константин Гаврилович, кстати, надо осмотреть сад и то место, помните? Ну, где играли вашу пьесу? У меня созрел мотив. Я пойду, брат. Прощайте, мамаша. Я бы никого не беспокоил, но ребеночек. Прощайте. Небось, дойдет. Не генерал. Пожалуйста, господа, не будем терять времени, а то скоро ужинать позовут. Когда наступают длинные осенние вечера, здесь играют в лото. Вот, взгляните. Старинное лото. В него еще играла наша покойная мать, когда мы были детьми. Хотите партию? Игра скучная, но если привыкнуть, то ничего. Свою повесть прочел, моей даже не разрезал. А ты, Костя? Спасибо, мама, не хочется. И я пройдусь. Вставка, гривенник. Поставьте за меня, доктор. Слушаюсь. Все поставили. Я начинаю. 22. Так. Есть. 3. Так, так. Поставили 3? Да. 8. 81. Нет. 10. Не спеши. Как меня в Харькове принимали. Боже мой. До сих пор голова кружится. Студенты овацию устроили. 3 корзины, 2 венка. А? И вот. Да, это вещь. 50. Ровно 50. На мне был удивительный туалет. Что-что уж одеться я не дура. Костя играет. Тоскует бедный. В газетах его бронят. 77. Охота обращать внимание. Ему не везет. Все никак не может попасть в свой настоящий тон. Что-то странное, неопределенное, порой даже похожее на бред. И ни одного живого лица. 11. Петруша, тебе скучно? Спит. Спит? Спит действительный статский советник. 7. 90. Если бы я жил в такой усадьбе, у озера, то разве я стал бы писать? Я поборол бы в себе эту страсть и только бы и делал, что удил рыбу. 28. Поймать ежа и окуня — это такое блаженство. А я верю в Константина Гавриловича. Что-то есть, что-то есть. Он мыслит образами. Рассказы его красочные, яркие. Я сильно чувствую их. Жаль только, что он не имеет определенных задач. Вот. Производит впечатление, больше ничего. А ведь на одном впечатлении далеко не уедешь. Ирина Николаевна. Да? Вы рады, что ваш сын писатель? Представьте, я еще не читала. А, все некогда. 26. Борис Алексеевич, а ведь у нас осталась ваша вещь. Какая? А как-то Константин Гаврилович подстрелил чайку, и вы попросили сделать из нее чучело. Да. Не помню. Не помню. 66. 1. Странно. Отчего я испытываю такое беспокойство? Костя. Да, мама. Закрой окно. А то дует. Хорошо, мама. 88. Все. Подождите, так у меня партия, господа. О, так, смотрите. Этому человеку всегда и во всем везет. Проверяем. 13. Ну, а теперь пойдемте закусить чего-нибудь. После ужина будем продолжать. Костя, пойдем ужинать. Не хочу, мама, я сыт. Как знаешь. Пойдемте, господа. Я расскажу вам, как меня принимали в Харькове.